Людмила. Прага, 1946 год. Людмила сидела на нем верхом, и из окна мансарды хорошо видела статую Атланта, державшего на плечах Вселенную, вздымавшуюся у ворот дворца Врта, где находилась резиденция дипломатической миссии Соединенных Штатов в Праге. «Смотри на меня! Смотри на меня, дорогая, любимая!» В его стонах слышалась мольба, но его руки, дергавшие ее за груди, словно за поводья, были требовательны, как и неистовые толчки тела, принуждая двигаться на нем быстрее и быстрее. Она рассказывала ему, что так однажды, очень давно, она скакала на пони в чешском раю. Чешский рай — местность в северо-западной части Восточной Чехии. Ее брачная ночь. Накануне мать с присущей ей стыдливостью пыталась предупредить ее, что, возможно, эта ночь не доставит ей удовольствия. Людмила не стала слушать, поскольку никогда не прислушивалась к словам матери, которая, конечно, бросилась бы исповедоваться в грехах дочери, будто в своих собственных, если бы узнала, что дочь один раз, нет, дважды, испытала фантастическое сексуальное наслаждение, когда пальцы Милоша ласкали ее. «О, Милош, нет, нет, нет!» — закричала Людмила, чувствуя, что ее тело словно разрывается на части изнутри. Он не подумал остановиться. Этот человек не имел ничего общего с тем Милошем, который всегда баловал ее, повинуясь малейшему капризу. Он нисколько не напоминал того терпеливого мужчину, который униженно умолял, чтобы ему позволили коснуться ее обнаженной груди, бедер, а позже хотел гораздо большего. Он не походил на того человека, постоянно твердившего, что, несмотря на все страдания, которые она ему причиняет, он уважает ее решимость сохранить девственность до тех пор, пока не станет его женой. Им было ясно, что они смогут пожениться лишь тогда, когда настанет совершеннолетний, в 21 год. Она не спешила, во всяком случае, пока не осознала, что Милош может дать ей шанс бежать, приблизиться к мечте, лежавшей далеко-далеко отсюда. Милош превратился в незнакомца, безжалостное чудовище. Чем громче она кричала, тем безумнее он становился. Теперь он нажимал руками на ее плечи, крепче насаживая на свой огромный пенис. У нее текла кровь, простыня была испачкана кровью. Он должен бы знать, что у нее еще продолжается кровотечение, начавшееся после первого совокупления пару часов назад. Ведь сам же он и предупреждал, да еще как заботливо, за несколько недель до свадьбы, что ей, возможно, будет больно, когда он войдет в нее глубже, чем делал это раньше пальцами. Людми, Милош почти прокричал ее имя, его тело содрогнулось и затихло, глаза закрылись, он выпустил ее плечи и рухнул на подушку. То же самое происходило и раньше, только сейчас у нее все горело от жгучей боли, как иногда в знойные дни, редкие в Праге, горели ступни ног в изношенных ботинках. Она взглянула на него с отвращением. Он уже спал, будто испустив поток семени, тело отказалось ему служить. Сначала все было не так уж плохо. Он перенес ее через порог своей двухкомнатной квартирки и позволил зайти за ширму в углу, чтобы переодеться в новую ночную сорочку, красиво вышитую и подаренную в качестве приданого ее тетей. Он похвалил вышивку, и, уютно устроившись рядышком на кровати, они еще раз выпили за здоровье друг друга по рюмке сливовой водки, прежде чем погасить свет. Вначале он вел себя нежно, как и всегда, терпеливо лаская ее, пока не напряглись соски, и она не стала влажной. Она только-только начала ощущать, как нарастает это особенное чувство, когда, не спросив ее согласия, он внезапно очутился на ней, коленом силой заставил развести ноги и вошел в нее. Да, и в тот момент она тоже почувствовала, что разрывается на части, и от острой боли нараставшее желание пропало так же быстро, как уже случилось однажды, когда они услышали голоса, приближавшиеся к их укромному местечку в чаще леса. Но поскольку он предупреждал ее, она терпела боль и послушно двигалась, как он велел. Казалось, это никогда не кончится. И она кусала губы, пытаясь думать о своей будущей жизни с ним, о будущей жизни в Америке, которую он посулил ей. Сейчас Людмила мысленно извинилась перед матерью за то, что посмеялась, когда мать посоветовала ей закрыть глаза и молиться Богоматери, чтобы Пресвятая Дева помогла отвлечься от того, что, возможно, случится в ее брачную ночь. Мысль об Америке помогла вынести мучительную боль в первый раз, но не во второй. Может ли он наброситься на нее в третий раз за одну ночь? Неужели она вышла замуж за сексуального маньяка? Теперь Милош крепко спал, и на лице его было то мягкое выражение, которое она так хорошо знала. Наверное, выпивка пробудила в нем неописуемую страсть. Должно быть, в этом все дело. Что ж, такое больше никогда не повторится. Людмила с трудом дотащилась до умывальника в углу комнаты. Она уже собралась повернуть кран, когда Милош пошевелился. Она не посмела рискнуть и разбудить его, однако совершенно невозможно заснуть, чувствуя себя такой грязной. Она яростно вытерлась полотенцем, помеченным штампом «Собственность Соединенных Штатов». Она сама теперь стала собственностью, но, конечно, игра стоит свеч. Милош был ее спасением от серости и нищеты, тошнотворных запахов перманента, краски для волос и, что еще противнее, средств для удаления волос, пропитавших каждый сантиметр дома, где она родилась и жила до сих пор. Он был ее гарантией освобождения от жизни, полной тяжелого, нудного труда в семейном салоне красоты, занимавшем комнату, которая во всех прочих домах на их улице служила парадной гостиной. Он был ее билетом в Соединенные Штаты Америки, где, судя по его рассказам, Елена Рубинштейн и Элизабет Арден владели огромными, как дворцы, косметическими салонами, где у каждой семьи была собственная ванная комната и машина, где полки магазинов ломились от нейлоновых чулок, губной помады и флаконов лака для ногтей, нескольких дюжин цветов, в тон к любому туалету, где слыхом не слыхивали о купонах и карточках на приобретение продуктов и одежды. Когда Милош начал рассказывать, какие вещи продаются в магазине военно-торговой службы американского гарнизона в Праге, Людмила не верила до тех пор, пока ему самому не разрешили делать там покупки. Людмила не сомневалась, что в тот вечер, когда он подарил ее родителям американские консервы и вирджинскую ветчину, их прохладное отношение к Милошу в корне изменилось. Автомеханик, который был недостаточно хорош для их красавицы-дочки, вдруг сбросил лягушачью кожу, превратившись в принца, шофера американского полковника, их будущего зятя. Она слышала, как отец с гордостью рекомендовал Милоша таким образом даже отцу Кузи, семейному духовнику, 6 часов назад обвенчавшему их. Людмила прислонилась лбом к холодному оконному стеклу и взглянула туда, где за запертыми воротами сверкал огнями дворец, в котором спал полковник Бенедикт Тауэрс, главнокомандующий миссией Соединенных Штатов и начальник ее мужа. Он не знал, что его шофер, механик, гид, а временами и переводчик, сегодня женился на своей подружке детства в присутствии немногих самых близких родственников. Он не знал, и, как они надеялись, никогда не узнает, что причиной, из-за которой молодые люди только-только тайно сыграли свадьбу, явилась одна из его кратких бесед с Милошем несколько месяцев назад. Он тогда назвал Милоша не просто лучшим шофером, когда-либо служившим у него, а гением в механике. «Возможно, мне даже удастся взять тебя с собой в Штаты, Милош. Работай так же хорошо, как и раньше, и я подумаю над этим». Если сам Милош не придал большого значения обещанию, рассказывая ей о нем, как он рассказывал ей почти обо всем, то Людмила думала об этом еще меньше. А потом Милош с глупым выражением на вытянувшемся лице сказал, что, возможно, полковник Тауэрс действительно собирается так поступить, потому что он снова завел об этом речь и даже говорил что-то о весне 47-го. Милош едва не плакал, повторяя: «Как я могу оставить тебя здесь? Ведь я жить не могу, если не вижу тебя каждую неделю, каждый день. Ах, если б я только мог!» Не раздумывая ни минуты, она предложила ему самое простое решение. Ей еще не исполнилось 20 лет, но, без сомнения, полковник не станет, не сможет разлучить мужа с женой. Так что зачем ждать? И, обсудив создавшееся положение с родителями, они, наконец, приняли решение. Накануне дня святой Барбары ее отец принес домой ветви вишневого дерева, которыми украсили гостиную и переднюю, в надежде, что в натопленном помещении вишня зацветет. И она действительно зацвела, чему все, в том числе и сама Людмила, очень радовались. По старинной чешской традиции считалось, будто цветы вишни перед Рождеством – залог того, что каждая дочь в семье найдет хорошего мужа, не исключая и Наташу, хотя она была еще маленькой девочкой. Ее родители, оказалось, на диво легко уговорить. Возможно, они даже почувствовали облегчение, учитывая скудные средства и неважное состояние дел в семейном бизнесе, без намека на улучшение. Что свадьбу необходимо справить очень тихо. По крайней мере, сейчас это было сделать легче, чем во время немецкой оккупации, когда разрешение на брак следовало получить у властей, на что уходили месяцы, если его вообще давали. Отец Людмилы особенно настаивал на том, что если полковник узнает о свадьбе до того, как она состоится, или раньше, чем он примет окончательное решение дать Милошу столь исключительную возможность устроиться в Штатах, у него появится прекрасный повод передумать. А потому она, конечно, не могла переехать к Милошу и жить с ним в квартире, предоставленной ему правительством Соединенных Штатов. До сегодняшнего вечера мысль о том, что после брачной ночи ей придется вернуться домой, где Милош сможет проводить не только свои выходные, служила единственным поводом для огорчения. И как радовалась она этому сейчас. Ведь где бы она ни жила, она была теперь женой Милоша и не имела права ни в чем ему отказать. Людмила почувствовала, как к глазам подступают слезы. Это была крупная игра. Она поставила на карту свою судьбу, в надежде, что в тот момент, когда Милош признается, что у него есть жена, которую он хочет взять с собой в Америку, жена, которая также хорошо может справляться с обязанностями горничной или парикмахера, если полковник женат, как Милош с обязанностями шофера и механика. Полковник проявит доброту и внимание, а не холодность и безразличие, столь свойственные ему, по словам Милоша. Хотя Людмила никогда не встречалась с полковником Тауэрсом, однажды ей довелось его увидеть, и сейчас она убеждала себя, что на фотографиях, появлявшихся время от времени в пражской ежедневной газете «Народная политика», он выглядит добрым. Она стояла со своими родителями среди ликующей толпы на Карловом мосту в тот памятный день в середине мая год назад, когда на американском джипе прибыл Тауэрс. Он был первым американским офицером в военной форме, появившимся в столице через неделю после официальной капитуляции Германии, и его приезд произвел сенсацию. Подобно всем и каждому, она стремилась пробиться к нему поближе, охваченная желанием дотронуться, поцеловать суровое, мужественное лицо победителя. Она кричала от радости до хрипоты и в то же самое время задавалась вопросом, как и все остальные, «А где же американские танки?» Только через несколько недель стало известно, что Тауэрс вместе с небольшим числом офицеров чешского происхождения, служивших в разведке США, был направлен в Прагу из штаб-квартиры главных сил генерала Паттона в Пльзене с особой дипломатической миссией. Вновь открыть посольство Соединенных Штатов, а вовсе не прокладывать путь для оккупационных частей американской армии. Людмила плакала, потому что ее родители плакали от страха, узнав правду, так как армия русских первая вошла в Прагу с северо-востока, чтобы освободить их раньше, чем генерал Паттон пересечет южную границу. Именно русские займут их страну спустя всего несколько месяцев после войны. Русские войска все еще находились здесь, и, как говорили ее родители и их друзья, было похоже, что они могут остаться надолго. Неулыбчивые мрачные лица русских встречались повсюду, прибавляя уныние в атмосфере нехватки всего, когда даже за буханкой хлеба приходилось выстаивать бесконечные очереди. Неудивительно, что ее родители так бескорыстно хотели для нее лучшей жизни. «Людмила, что ты там делаешь? Ложись в постель, мой ангелочек». Прежде чем она успела ответить, Милош повернулся на другой бок и с невнятным бормотанием, которое она расценила как удовлетворенное, заснул опять. Как долго ей придется ждать, пока она не будет твердо уверена, что он не набросится на нее снова. Она, крадучись, забралась на кровать, осторожно примостилась на самом краешке, одной ногой стоя на коврике, и внезапно поняла, что все-таки последовало совету матери. «Пресвятая Мария, Матерь Божья, молись за нас, грешных, отныне до смертного часа. Пресвятая Мария, прошу тебя, пожалуйста, помоги своей недостойной дочери Людмиле Суковой, смягчи сердце полковника Тауэрса, чтобы он разрешил ей поехать с мужем в Соединенные Штаты Америки. Скоро, поскорее». Архитектура Праги, драгоценная сокровищница, где представлены все стили от романского периода до кубизма и современного искусства. Примечательно, что большинство памятников находятся в превосходном состоянии, учитывая отчаянное положение в экономике в настоящее время. Некоторые здания окружены лесами, которые фактически стали неотъемлемой частью сооружения, символом как нерадивости, так и непоколебимой стойкости, в равной степени свойственных чехам, что заставляет вспомнить старого служаку, персонаж донкихотской сказки Гашека. Зазвонил телефон, и полковник Тауэрс перестал печатать на старенькой машинке фирмы Оливетти. Он разговаривал не больше минуты, когда связь прервалась. Несколько раз нажал на рычаг, но услышал только пронзительный треск в трубке. Черт побери, несколько недель он никак не мог выбрать время, чтобы написать коротенькое письмо Ханне, которое она могла бы прочесть своим приятельницам в Эверглейдс-клубе. И вот ему помешали. В третий раз за один час, прервав ход мысли до конца дня, если не навсегда. Он был на ногах с половины седьмого и успел отстучать 6 скверно напечатанных страниц, лежавших у него под рукой. Он не сомневался, что это совершенно не то, чего ждали от Хани избалованные пустоголовые интеллектуалы из Палм-Бич, хотя, кажется, она сама думала иначе. Ладно, этого вполне достаточно. Он сдержал обещание, а Милош, возможно, сумеет раздобыть пару открыток, чтобы проиллюстрировать текст для полноты картины, если только в этом прекрасном городе обреченных остались хоть какие-нибудь открытки. Он с трудом удержался от дрожи. В Праге было нечто такое, что заставляло его часто вздрагивать все эти дни. Нечто, порожденное мимолетными впечатлениями недавнего и отдаленного прошлого, помимо воли, запечатлевшимися в памяти. Тогда как русские, с которыми он сталкивался ежедневно, давали пищу воображению, рисовавшему кошмарные картины будущего Чехии. Если бы только чехи не были столь чертовски навязчивы со своим прошлым. Иногда даже Милоша не смущало его подчеркнутое равнодушие, и тот выспренно разглагольствовал о славном чешском наследии. По крайней мере, эти лекции были занимательнее, чем жалобы на произвол русских в дополнение к постоянному ухудшению условий жизни в столице. Тауэрс встал и потянулся. Господи, как бы он хотел оказаться в Палм-Бич прямо сейчас, любоваться океаном с бокалом сухого мартини в руках, дожидаясь, а ему всегда приходилось ее ждать, когда торопливо войдет Ханни, светло-румяная, маленькая дрезденская статуэтка, одетая по последней моде, пахнущая модными духами. Когда он только отбыл за границу, она так надушивала свои письма, что он попросил ее не делать этого. «Слишком мучительно», — написал он. «На самом деле слишком противно. Временами он просто задыхался». Если она когда-либо раздражала его настолько, что он придумывал несуществующие дела, чтобы уехать на несколько дней, сейчас он был не расположен вспоминать об этом. Он не скучал по ней в том смысле, в каком, как он знал, многие из его подчиненных скучали по своим женам. Но, боже, ему вдруг до боли стало не хватать всего того, что олицетворяло собой Ханни. Особенно, о, особенно детей. Его невыносимо избалованной, обожаемой дочери, внешностью и наклонностями, разительно похожей на свою мать, и его очаровательного, обожаемого, но совершенно бездарного сына. Может, его собственный отец относился к нему точно так же в его 16, однако Тауэрсу это казалось маловероятным. Все школьные каникулы он работал в разных магазинах и к 16 годам уже доказал, что обладает необходимыми в бизнесе мозгами и чутьем. Некоторые старые отцовские подхалимы утверждали, что он проявлял должные способности уже в 6 лет. Он осознавал, почему в то утро его обуревали мысли о доме. Это началось накануне днем, когда с дипломатической почтой прибыл очередной еженедельный отчет Норриса с сообщением, что эпохальные открытия компании Procter и Gamble, стиральный порошок Тайд, завоевывает рынок, а Уистинг Хаус выпускает стиральную машину барабанного типа с фронтальной загрузкой, словно специально предназначенную для Тайда. В нем сразу пробудился дух соперничества. Если даже он потратил хотя бы минуту на размышление над предложением Трумана стать членом президентской команды в Вашингтоне, доклад Норриса о последних событиях заставил его признать, что он никогда серьезно не рассматривал открывшуюся возможность. Политика его не интересовала. Помимо тех случаев, когда комиссия по контролю за качеством продуктов питания и медикаментов могла нанести ущерб бизнесу.